Глава 7. Итак, возлюбленные, раз нам даны такие обещания, давайте же очистим себя от всего, что оскверняет наше тело и наш дух. Будем стремиться жить свято, в благоговении перед Всевышним. Откройте для нас ваши сердца. Мы ведь никого не обидели, никого не разорили, ни от кого не искали выгоды себе. Я говорю это не в осуждение, нет. Я ведь уже говорил вам, что вы в наших сердцах, что мы готовы и жить, и умереть с вами. Я очень верю в вас и горжусь вами. Вы ободряете меня настолько, что я радуюсь беспредельно, несмотря на все мои беды. Ведь даже когда мы пришли в Македонию, то не имели там покоя. Проблемы обрушились на нас со всех сторон. Извне мы терпели нападки, а внутри нас одолевали страхи. Но Всевышний, утешающий тех, кто в унынии, утешил нас приходом Тита. И не столько самим его приходом, сколько рассказом о том, как вы приняли его. Он рассказал нам, как вы хотели бы меня увидеть, как вы сожалеете о происшедшем. Рассказал о том, как рьяно вы вступились за меня, и это доставило мне огромную радость. Я не сожалею о том, что написал вам такое письмо. Пусть оно и огорчило вас. Конечно, сперва я об этом пожалел, так как видел, что письмо вас огорчило. Пусть лишь ненадолгое время, но сейчас я рад. Рад не потому, что вы чувствуете себя виновными, но потому, что ваша печаль привела вас к раскаянию. Ваша печаль была от Всевышнего, так что мы вам не причинили никакого вреда. Печаль от Всевышнего приводит к покаянию, которое, в свою очередь, ведет ко спасению и уже не оставляет никакого места для сожаления. Но печаль этого мира ведет лишь к смерти. Посудите сами, печаль от Всевышнего произвела в вас усердие, желание оправдаться, справедливое негодование на виновного, тревогу, жажду встречи, ревность, готовность наказать провинившегося. Вы полностью доказали свою невиновность в этом деле. Я писал вам не только для того, чтобы обличить оскорбителя или же защитить оскорбленного. Я хотел, чтобы вы сами видели, как искренне вы преданы нам перед Всевышним. И результат, который мы видим, радует нас. Мы обрадовались не только той перемене, которая произошла в вас, но также радости Тита, что все вы успокоили его дух. Я прежде хвалил вас в разговоре с ним, и, к счастью, вы меня не подвели. Все, что мы говорили вам, было верным, так же, как оказалось верным и то, что мы, хваля вас, говорили Титу. Он все больше и больше любит вас, когда вспоминает, как послушно вы внимали его словам, и с каким благоговением и трепетом вы принимали его самого. И я рад, что во всем могу полагаться на вас».